Эпилог. Если верить трем коротеньким овальным стрелкам старых часов в моей гостиной, выходит, что я уложился примерно в пару секунд. Время моего отсутствия в этом прекрасном мире стремится к нулю. Возвращение домой так и не стало для меня потрясением. Ни в тот замечательный вечер, ни позже, под утро, когда я добрался до своей спальни и остался наедине с собой любимым, со всеми вытекающими последствиями. Я долго лежал в постели без сна, но не сходил с ума, как следовало бы ожидать, а с незнакомой мне доселе нежностью перебирал в памяти фрагменты своей Одиссеи. Что касается обещанной тоски, без нее, конечно, не обошлось, но я уже давно научился жить так, словно это дурацкое чувство принадлежит не мне, а какому-нибудь второстепенному герою, выдуманной мною истории. Я долго не хотел или не мог говорить на эту тему с кем бы то ни было. Меня не покидала смутная, но не подлежащая сомнению уверенность, что древнему ветру по имени Авётганна будет приятно, если его имя останется в моем сердце, но никогда не сорвется с моих губ. Разве что во сне. Поразительно, чтобы такой болтун, как я, несколько лет кряду молчал о таких удивительных вещах. Тем не менее, молчание пришло ко мне как бы само собой. Оно не потребовало от меня никаких волевых усилий. Собственно говоря, можно сказать, что я храню молчание до сих пор. Слова, написанные на бумаге, и слова, сказанные вслух, совсем не одно и то же. Коробочка с ароматным цветком, романтический подарок Ндана Акусы Анабана, до сих пор лежит в одном из шкафов, заполненных всякой милой чушью, о которой я забываю через 5 минут после того, как кладу на полку. Цветок по-прежнему пахнет. Иногда я позволяю себе открыть коробочку и вдохнуть этот сладкий, но совершенно чужой аромат. У него есть одно удивительное свойство, опасное и притягательное. Этот запах не просто обрушивает на меня ворох воспоминаний о моих скитаниях по Хумане, но делает их такими живыми и достоверными, что я с трудом удерживаюсь от искушения немедленно выглянуть в окно и проверить, сколько солнц сияет на небе. Семена мурбангонской травы, выразившей пожелание совершить путешествие между мирами, я посадил далеко за городом и больше никогда не возвращался на это место. Уверен, что траве я больше не нужен. Я сделал для нее все, что мог, и теперь от меня требуется только одно — не мешать ее таинственной новой жизни. Удивительно все же устроены люди. Большую часть времени я живу так, словно вся эта история — всего лишь предрассветный сон — тревожный, но пустой. Но иногда по ночам, не так уж часто в моем распоряжении оказывается ночь до краев, переполненная одиночеством, я разжигаю огонь в своем камине и подолгу смотрю на пляшущие языки пламени. И порой, совсем редко, но все-таки случается, мне удается ощутить на щеке не жаркое дыхание пламени, а холодное дуновение далекого древнего ветра, с которым я, трусливый болван, даже не попрощался перед тем, как сбежать от его чудес. Авётганна, тихо говорю я, не веря в собственную удачу. И тогда ветер небрежно взъерошивает мои волосы. Дескать, дурак ты, конечно, Ронхул Макгот, но да какой есть, что с тобой делать? Макс Фрай. «Гнезда химер». Хроники Авиотганны. Текст читал Владимир Авоор. Издательство «Гельветика», 2015 год.